Неделя из жизни. В искусство заключать сделки и две другие мемуарные книги я включил рассказ о типичной неделе своей жизни. Когда я познакомился с Марком Бернеттом, создателем программы «The Apprentice», он сказал мне, что во всей книге это была его любимая глава. И то же самое говорили мне другие читатели. Поэтому в соответствии с читательским спросом представляю вам пример того, как выглядит моя обычная, наполненная событиями неделя осенью 2003 года. Эта глава не содержит никаких конкретных советов о том, как стать богатым. Но она покажет вам, что доставляет мне удовольствие в жизни. И я сомневаюсь, что смог бы добиться такого успеха, если бы искренне не наслаждался каждой минутой. Понедельник, 9:00. Встреча с архитектором Костасом Кандилесом. Изысканное начало новой рабочей недели. Костас и я работали вместе над несколькими чрезвычайно успешными проектами, в том числе Trump World Tower на площади Объединенных Наций, Trump Park Avenue на углу 59-й улицы и Park Avenue и рядом других. Некоторые из вас, возможно, еще помнят этот участок как склады Вестсайда, и я занимаюсь им с 1974 года, когда впервые приобрел у железной дороги Penn Central преимущественное право на его выкуп. Это была моя первая крупная сделка на Манхэттене. И вот почти 30 лет спустя мы обсуждаем строительство 5-го и 6-го здания этого комплекса. Никогда не сдавайтесь. Мой старший сын, Дон-младший, также участвует в этом заседании. Строительство идет по плану, а первые три кондоминиума уже принесли нам немалый успех. Однако ни я, ни Костас не склонны почивать на лаврах, и мы страхуемся от возможных неприятностей, тщательно проверяя каждую деталь. Если бы Костас не пошел в архитектуру, из него получился бы прекрасный хирург, до того он дотошен. Мы чудесно сработались, и я бы поставил его рядом с Филиппом Джонсоном, как одного из наиболее выдающихся архитекторов Америки. Мы также обсуждаем реакцию на созданный мной и подаренный городу общественный парк, расположенный на территории вестсайдских складов. Я не люблю разочаровывать людей, но похоже, что мои хулители недовольны и этим 25-акровым даром. Ну что я могу сказать? Нельзя стать хорошим для всех сразу, как ни пытайся. Я осматриваю предложенное оборудование для кухни и ванной, и мы решаем использовать самое дорогое. Мое имя и дело моих рук стали синонимами качества, и на то есть причина. Мы никогда и нигде ни на чем не экономим. Дон-младший упомянул, что с нетерпением ожидает праздника подведения под кровлю здания номер 4. Это большой день для строителей. Он празднуется, когда возведение основных конструкций здания, его суперструктуры, завершено. И все причастные к этому собираются на верхнем этаже, чтобы отметить событие. 9:30. Заходит Норма, чтобы сказать, что звонит Оскар де Лоренто, всемирно известный дизайнер женской одежды, и мы с Костасом решаем встретиться еще через пару недель. Наша новая мисс Вселенная – Амелия Вега из Санто-Доминго, где родился и Оскар де Лоренто. Он хочет с ней встретиться, и я его понимаю. Она прекрасна от макушки до пят. Все мы очень гордимся, и не только ею, но и конкурсом «Мисс Вселенная» вообще, который стал чрезвычайно популярен с тех пор, как 7 лет назад я его приобрел. По телевизионным рейтингам мы победили все конкурирующие программы и вдобавок получили широкое международное признание. Эквадор заплатил миллионы долларов за право стать местом проведения конкурса в 2004 году, и мы готовимся прекрасно провести там время. И об Оскаре. Он всегда совершенен. Его безупречные творения говорят сами за себя. 9:45. звонок взорвавшимся подрядчикам, которые пытались меня облапошить. Бизнес может быть отвратителен, если подумать обо всей дряни, которая порой в нем кишит. Но человек должен делать то, что он должен делать. В данном случае я должен на них наорать. 10:00. Три входящих звонка. Марк Браун, управляющий и президент правления трех моих казино в Атлантик-Сити, секретарь Вуди Аллена и мэр Блумберг. Отвечаю сначала на звонок мэра, но не потому, что Вуди Аллена и Марка уважаю меньше. На мой взгляд, нынешний мэр хорошо справляется со своими обязанностями, если учесть, что ему досталась должность, сложнее которой вряд ли есть на планете. Управлять корпорацией – это одно дело, управлять городом – совсем другое, особенно таким, как этот. Вуди Аллен может прилететь во Флориду и остановиться в Мар-а-Лаго в моем клубе в Палм-Бич. Я участвовал в съемках одной из его картин и всегда с удовольствием смотрю его фильмы. 10:30. Первая Diet Cola за день. Я знаю, что куда полезнее пить минеральную воду, и иногда ее пью, но все-таки больше люблю Diet Cola. Зашла на минуту Ирина Дворовенко. Она балерина в American Ballet Theatre. Ирина не только потрясающая танцовщица, но и очень красивая женщина. Я не отношу себя к горячим поклонникам балета, но благодаря Ирине мои взгляды могут измениться. Телевизионщики из команды Нила Кавуто приехали снимать интервью. Я спрашиваю, о чем будет речь, и мы готовы к работе. Когда десятилетиями даешь интервью, они становятся несложным делом, особенно если в качестве интервьюера выступает кто-то вроде Нила, человек, обладающий не только обаянием, но и обширными познаниями. Нил и его команда – профессионалы высокого класса, и он получает лучшие рейтинги на кабельном телевидении. 11:00. Во время интервью мне поступило 17 звонков, и я начинаю отвечать на них в промежутках между новыми звонками. После многих лет в бизнесе искусство расставлять приоритеты становится второй натурой. Оно также представляет собой ключевой фактор для сохранения темпа даже в течение обычного рабочего дня. А это необходимо, если вы намереваетесь достигнуть успеха и сохранить его. Каждый знает, что в Нью-Йорке минута короче, но это выражение уже устарело. Теперь следует говорить о нью-йоркской секунде. И я не преувеличиваю, когда приходится отвечать на сотни телефонных звонков, счет идет на секунды. Один неудачный разговор, и ваш темп будет нарушен как минимум на час. Поэтому, когда я говорю, что темп – это главное, я вполне серьезен. Вы сами почувствуете правильный темп, когда его обретете, и ощутите, когда он нарушится. Я отвечаю на звонок Джо Синка. Он один из руководителей Американской академии гостиничного хозяйства, которая награждает вожделенными 5 бриллиантовыми звездами. Ряд моих объектов удостоился этой награды. Джо – увлеченный и великодушный человек, но он очень требователен при назначении призов, и угодить ему непросто. Он недавно вернулся из Сардинии и повторяет, что по-прежнему считает клуб «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич самым прекрасным курортом из всех, которые он когда-либо видел во всем мире. В его устах такая похвала многое значит. «Мне всегда нравился Джо, а теперь...» еще больше. Я отвечаю на звонок Реджеса Филбина. Он и его жена Джой относятся к числу моих ближайших друзей. И хотя я понимаю, это трудно представить, вне студии он еще забавнее, чем во время программы. Я всегда с нетерпением ожидаю наших встреч. Оба они не люди, а чистое золото. Мы собираемся пообедать в ресторане «Жан-Жорж», который находится в Trump International Hotel and Tower и считается одним из лучших ресторанов мира. А как может быть иначе, если руководит им Жан-Жорж фон Герихтен? Я принимаю звонок от Марка Бернета, блестящего создателя и продюсера реалити-шоу «Survivor». Именно ему принадлежит идея «The Apprentice», и мы увлеченно обговариваем детали. 11:30. Звонят из Sony. Они просят меня выступить в качестве спонсора празднования 150-летия Central Park в июле, где должны были принять участие восходящие звезды оперной сцены Сальваторе Лиситра и Марчелло Альварес. Событие прошло с огромным успехом, и много тысяч нью-йоркцев собралось в парке, чтобы тихой звездной ночью послушать величественное пение. В такие вечера хочется поблагодарить свою счастливую звезду за то, что живешь именно сейчас. Мы все гордимся успехом этого вечера, и я доволен, что стал его спонсором. Звонит Майк Донован, мой доверенный пилот, чтобы рассказать о текущих результатах технического осмотра моего самолета Boeing 727. У меня есть и самолет, и вертолет, и в течение года они время от времени подвергаются осмотру. С моим расписанием это не предметы роскоши, а необходимость. Судя по всему, самолет будет готов через 2 недели. Заходит Норма, чтобы обсудить со мной уже поступившие за это утро предложения прессы, среди которых 2 из Голландии, 3 из Германии, 2 из Канады, 1 из Франции, 1 из Англии и 7 из Соединенных Штатов. Чтобы разобраться с запросами прессы, уже требуется владеть искусством ведения переговоров. И мы стараемся по возможности удовлетворить их все. 11:45. Заседание с Чарли Рейсом, Джиллом Крэмером, Расселом Фликером и Доном-младшим, моим отделом проектирования. Мы сейчас заняты строительством здания в Чикаго, а Дон-младший еще и сотрудничает, весьма эффективный во многих областях, с проектом Trump Park Avenue. Казалось бы, нам, в The Trump Organization, сейчас и так есть чем заняться, но я не из тех, кто удовлетворяется имеющимся. Я знаю, что вокруг множество возможностей, и именно ими занимается этот отдел. Они прекрасно работают и готовы предложить мне несколько интересных проектов на выбор. 12:30. Заказываю обед из открывшегося в атриуме Trump Tower чудесного нового ресторана, который уже очень хорошо себя зарекомендовал. Кто-то из вас видел рекламу, в которой я снялся для Макдональдс. Мне не пришлось ничего играть. Я люблю Макдональдс и являюсь его верным покупателем. Иногда я заказываю пиццу, иногда сыр и ветчину, иногда вообще ничего, но я редко выхожу куда-то на обед. Я по-прежнему считаю, что перерыв нарушает мой рабочий режим. Во время обеда я просматриваю подборки газет и статей.